второй канал, о котором мы будем говорить, через который нам необходимо чувствовать любовь, я тебя вижу. То, что нужно нам чувствовать от родителей. Именно это ощущение, что нас видят. Так вот, как должен видеть родитель своего ребенка, чтобы ему рослось хорошо, чтобы ему расцветалось хорошо, чтобы у него получалось распуститься красиво. Не распуститься, разбаловаться в плане, а распуститься как растение в свой оптимальный, красивый размер. Я тебя вижу. О чем это? Представьте, что у вас трое детей, и это три зернышка. На первых этапах непонятно, что это. Да, некоторые очень ярко рождаются, сразу видно, этот боец, этот волшебник, этот маленький хитрец, манипулятор. Ну, в первый год жизни уже начинают вырисовываться некие черты, которым ребенок склонен будет с возрастом. Но это не значит, что это все нельзя поменять. Это можно направить так же, как и любое растение. У вас может родиться три пальмовых росточка, и эти три пальмы будут по-разному расти, если вы их по-разному будете растить. То есть поставите в разных углах, один возле окна, другой в тенечек. Поливать будете по-разному, подвязывать. Один поставите прям в угол, и у него вырастет только одна часть листьев, а другая в теневой стороне будет атрофирована. Или, например, у вас вообще три разных зернышка, и тут тоже начинается разная история. Одного нужно подвязать, одного нужен столбик для опоры, по которому он будет плестись вверх, а другому нужно много раз его пропалывать. Например, вьюнок или амброзия, или акация. То есть есть разный внутренний склад нервной системы. У одних много, у других не очень. Есть разные вариации того, как этот характер будет складываться в итоге из зависимости от данных изначальных и от того, как вы на это будете влиять как родитель. Так вот, как же видеть это растение? Во-первых, нужно увидеть, кто это. То есть изначально не надо видеть то, чего нет. Не старайтесь назвать пальму вьюнком, вьюнок пальмой. Не называйте своих детей папа номер два, ты там дядя номер восемь, ты точно вылитая копия твоей бабушки. Не вешайте на этот горшочек ярлык с названием. Дайте ему возможность самому это название вам показать. Дайте ему возможность раскрыться и распуститься, чтобы вы потом увидели, кто перед вами. Как только вы одеваете на ребенка какой-то образ, о, это дядя номер два там его, или еще что-то, у него получается, вы напяливаете на него программу существования того человека, его выборы, его реакции, его ошибки, его косяки, все вместе как будто бы начинает у этого человека своя судьба, у маленького. А вы напяливаете чужую судьбу на этого человека и не даете ему возможность показать свою. По сути, он должен вам доказывать, что он антидядя или антипапа или еще что-то. Как будто бы вместо того, чтобы распускаться, он должен вам доказывать, что он не верблюд. Даже если это был прекрасный человек, поверьте, даже если это был Карл Маркс, блин, я не знаю, известный всем, этот человек не обязан отращивать бороду. А может, он не хочет, а у него совсем другие задачи в этой жизни. Поэтому первое, не видьте в своем ребенке кого-то или какой-то образ, снимайте свои очки, в которых у вас есть видение конкретного образа, под который вы начинаете его стричь. Представьте, что у вас за этим цветком такой шаблон, под который вы, если у него вдруг листик вырос за границей этого шаблона, вы этот листик отрезаете, потому что ваш шаблон в виде Микки Мауса. И вот шансов не вырасти Микки Маусом у него практически нет, даже если он совершенно не собирался им быть. Потому что у вас будет ножницы и ваше видение. И вот вооружившись этими двумя инструментами, очень многие родители видят в своем ребенке то, что он и не собирался как бы воспроизводить в этом мире. Часто. Давайте предположим, что инструменты, где вы подрезаете что-то или подвязываете что-то, у вас все равно есть, и вы обязаны, как садовник, все равно это растение вырастить. Только предположим, что вы хотите его вырастить не вопреки, а согласно его внутренней программе. То есть изначально определяем, кто перед вами. Сначала смотрим темперамент, смотрим, какие черты в нем преобладают оптимальные. То есть в чем он хорош, в чем ему не надо помощь, что и так и без вас растет хорошо. Например, он стойкий, сильный, последовательный. Отлично, знаете, что эти качества у него есть. Скорее всего, на другой стороне этих качеств будет их теневая сторона. Когда он сильный, скорее всего, он может быть не сильно эмпатийный, например. Или он может быть и сильный, но при этом эмпатийный. И тогда он будет слишком переживать за других людей, когда он сильный. Например, я буду отдавать свои должности, свои заслуженные награды людям, которые более слабые, потому что я их жалею. Я вот другу, например, отдал первое место специально, чтобы вот он не плакал. Смотрите, какие черты преобладают в ребенке от природы. Выпишите их, хорошо бы, вот в дневник, где вы фотографии детские клеите с рождения, записывать еще и черты характера, тест сделать на темперамент и знать, кого вы растите. Этот холерик с пробивной, но ему не хватает, импульсивно ему не хватает последовательности, и тогда теневые его стороны мы страхуем. То есть мы протягиваем его, например, через какие-то вещи, где показать ему, что он может быть последовательным. И когда он последовательный, у него могут быть результаты после этой последовательности. Но да, он к этому не склонен. И тогда ему нужны на этом месте опорки, костыли какие-то, помощь, новые привычки. У другого, наоборот, последовательность безумная, он прекрасный флегматик, если уж настроился, то настроился, хрен его кто свернет, но, предположим, достаточно жесткий в своих решениях, то есть может обидеть, может, если он решил обидеться, он может уйти и не приходить больше в комнату, не разговаривать с вами. Здесь начинаем смотреть. Отлично, эту сторону не трогаем, знаем, что она у него есть, говорим о ней в хорошем свете, прекрасно, что ты такой вот прекрасный. И помимо этого знаем, что там еще, чем это оплачивается. Например, вот эта жесткость к людям, малоэмпатичность, например, это начинаем прокачивать, проговаривать, что с этим делать в жизни, как это сгладить, как быть в этом мягче, как быть внимательнее к людям, как умириться, как говорить «извини», что с этим делать можно, чтобы ты был социально гармоничен. То есть, первое. Мы называем ребенка не каким-то конкретным человеком или образом, которым мы не вешаем на него сразу ярлык пальма, но мы узнаем о его сильных чертах, о его слабых чертах и наблюдаем. Подвязываем слабые черты подвязочками, а сильные смотрим, если сильно прет, то надо аккуратно редактировать. Нашему эго очень важно, чтобы то, что мы чувствуем изнутри, поддерживалась нашими значимыми близкими снаружи. Так же, как про тело мы говорим, наша боль в животе или наш холод через наш крик транслируется наружу, а взрослые реагируют. Так и здесь. Если у нас есть стойкость и сила, мы хотим, чтобы эта стойкость и сила была увидена нашими родителями. Если у нас есть слабость и какая-то чуткость, она тоже должна быть замечена, но никогда не в негативном свете. И сейчас я вам расскажу, как волшебными словами, заклинаниями, да, такими делать детям помощь словами, как видеть их так, чтобы им легко рослось, какими связками родитель поможет и не навредит и себе, и детям, и своему роду, не загонит ребенка в какое-то ложное проживание, представление о себе ненастоящем, не заставит его делать то, что ему внутри не режется с его самочувствием, и при этом не оставит на самотек все, как у ребенка внутри, пусть так и делает сам. Тут важна гармония.